Эпизод 3. «Карты?» – сказала его мать Гризельда, все еще на удивление молодая, цветущая для этих ветхих стен и взрослого сына. «С чего бы это ей понадобились карты? То есть, я хочу сказать, для чего?» «Не знаю», – отвечал юный Леонард. «Она как будто не говорила ничего определенного». «Любопытно», – сказала Гризельда. «Выглядит крайне подозрительно, на мой взгляд. Пора бы милой старушке в такие годы кончать этим заниматься». «Чем этим?» – поинтересовался Леонард и получил уклончивый ответ. «Да так, совать свой нос куда не следует. Причем тут карты, хотела бы я знать». В должное время мисс Марпл получила письмо от любящего внучатого племянника Дэвида Уэста. Он писал. «Дорогая тетя Джейн, что это, интересно, ты затеваешь? Добыл для тебя нужную информацию. Маломальски подходящих поездов всего два. В 4:33 и в 5 часов. Первый из них – почтовый с остановками в Хейлинг-Бродвее, Баруэлл-Хитти, Бракемптоне и потом до Маркет-Бейсинга везде. 5-часовой – скорый из Уэльса на Кардифф, Ньюпорт и Суонси. Лондонский 4:54 может где-то по пути поравняться с первым, хотя в Бракемптон тот прибывает на 5 минут раньше. А его самого прямо перед Бракемптоном обгоняет скорый. Чую, попахивает это все скандальчиком пикантного свойства. Нет? Не углядел ли ты в проходящем мимо поезде, когда возвращалась после вылазки в город за продуктами, женушку вашего мэра в объятиях санинспектора? Ну, тогда почему так важно, какой это был поезд? Совместный уикенд в Порткале? За свитер спасибо. Как раз то, что нужно. Что новенького в саду? Относительное затишье, предполагаю, в такое время года. Всегда твой Дэвид». Мисс Марпл с улыбкой оценила стиль письма и сосредоточилась на содержательной его части. Миссис Магликади определенно сказала, что вагон был не купейный. Стало быть, скорый на Суонси отпадает. Остается почтовый с отправлением в 4:33. С неизбежностью намечались также новые поездки. Мисс Марпл повздыхала и стала готовиться. Поезд на Лондон она, как и прежде, села в 12:15, но обратно до Бракемптона поехала не в 4:54, а в 4:33. Ничего примечательного в дороге не случилось, но кое-какие подробности заслуживали внимания. В поезде было сравнительно пусто, в 4:33 вечерний час пик еще не начинался. Из вагонов первого класса лишь в одном обнаружился пассажир. Преклонных лет господин, погруженный в чтение журнала «Нью Стейсман». В своем купе мисс Марпл ехала одна, и на обеих остановках, Феллинг-Бродвее и Баруэлл-Хитти, высунувшись из окна, наблюдала, как сходят и садятся пассажиры. В Хейлинг-Бродвее немного пополнились вагоны третьего класса. В Баруэлл-Хитти они же слегка опустили. В вагоны первого класса не сел никто, а старичок с журналом сошел. При подъезде к Бракемптону, когда поезд пошел на поворот, мисс Марпл поднялась и проделала маленький опыт. Стала спиной к окну, опустив заблаговременно шторку. «Да», – решила она, – «действительно, когда внезапно путь изгибается дугой и падает скорость, тебя с потерей равновесия от толчка отбрасывает к окну, и шторка при этом свободно может взлететь наверх». Она вгляделась в темноту за окошком. Там было светлее, чем в тот раз, когда эти же места проезжала миссис Магликади. Едва лишь сгустились сумерки, но мало что было видно. Для полноценных наблюдений следовало ехать в дневное время. На завтра она села уже на ранний поезд, купила в городе, подсокав языком при виде цены, 4 полотняных наволочки, сочетая интересы расследования с пользой для домашнего хозяйства, и села на обратный поезд, отходящий с вокзала Паддингтон в 12:15. И снова оказалась одна в вагоне первого класса. «А все налоги, – размышляла мисс Марпл, – это из-за них. Никто не может позволить себе поехать в час пик первым классом, разве что бизнесмены, и то, вероятно, потому, что могут отнести это на счет деловых издержек». Минут за 15 до остановки в Брэкемптоне мисс Марпл достала карту, полученную от Леонардо, и начала обозревать окрестности. Она заранее очень тщательно изучила эту карту и, заметив название одной из станций, которую они проехали, сумела без труда определить, где находится, как раз когда поезд стал замедлять ход у поворота. Изгиб путей охватывал весьма обширный участок. Мисс Марпл, прилипнув носом к окошку, с неотрывным вниманием разглядывала местность внизу. Поезд шел по довольно высокой насыпи. Так, переводя взгляд с пейзажа за окном на карту, и доехала до Брэкемптона. В тот вечер она отправила письмо на имя мисс Флоренс Хилл по адресу 4 Мадисон Роуд, Брэкемптон. А утром, посетив местную библиотеку, штудировала адресную книгу и географический справочник Брэкемптона, а также краткую историю графства. Пока ничто не вступало в противоречие с той неоформленной, смутной мыслью, что осенило ее давеча. То, что мелькнуло в ее воображении, не было несбыточно. Дальше этого она не пошла. Между тем, следующий шаг предполагал необходимость действий, активных действий, действий такого характера, на какие она сама была физически не способна. Дальше, если она желала найти своей теории реальное подтверждение или опровержение, ей было не обойтись без посторонней помощи. Вопрос только, чьей? Мисс Марпл перебирала в уме ряд имен и отвергала их по очереди, досадливо качая головой. Люди толковые, такие, на чью сообразительность она могла положиться, были все до единого слишком заняты. У каждого не только работа, большей частью ответственная, но и часы досуга расписаны, как правило, надолго вперед. Что же до бестолковых, хотя бы и располагающих свободным временем? От этих, заключила мисс Марпл, попросту нет никакой пользы. Обескураженная, все более досадуя, она рылась в памяти. Внезапно ее лоб разгладился. С губ ее сорвалось имя. «Ну, разумеется!» – воскликнула мисс Марпл. «Люси Айлсбороу!»